У него есть самолюбие, гордость, есть другие качества. Но, Иван Владимирович, нельзя ведь, чтобы этот разведет. Он думает от его проповеди, что-нибудь изменится. Я стану другим. Или Размазанов не будет перестраховываться, ставить под каждым диагнозом по два вопроса. Или Еремкин прекратит свои дрязги. Ерунда. В старое время понятие о врачебной чести было иным. Да, да. Раньше врачи тщательно скрывали ошибки своих коллег, дрожали за свой престиж, боялись признаться в своих промахах. Это было понятным в условиях частной практики. Приведу только один пример. Сыну моему едва не ампутировали ногу, лишь потому, что известный профессор нашел, что у него костная опухоль, и ни за что не хотел отказаться от своего диагноза. Но сейчас, друзья мои, надо признавать свои ошибки, исправлять их и идти вперед, да, идти вперед. Хлопнула дверь. Все повернули головы к выходу. В дверях стояла Аллочка. По аналогии Пескову вспомнился консилиум и такое же внезапное появление этой сестры и то неожиданное известие, которое она принесла. — Что вы хотели? — спросил генерал Луков. — Доктора Голубева срочно к больному. — Майор Голубев, идите. Зал настороженно молчал. Голубев торопливо вышел. У Пескова захватило дух. Ощущение было, как на самолете, когда попадаешь в воздушную яму. Что бы значил этот приход? Что он принес мне? На трибуну поднялся генерал Луков, заложил руки за спину и заговорил громким командным голосом. «Мы не против критики, не против борьбы мнений, но все это надо делать честно, прямо, принципиально, и преследовать одну цель — спасение жизни больного человека. Но когда в этой борьбе преследуют иногда не цели спасения жизни больного, а другие мелкие личные цели — заботу о своем самолюбии, авторитете, и жизнь человека кладется к ногам собственного тщеславия, мы должны осудить такую борьбу. И мы решительно осуждаем ее. Я думаю, что все сидящие здесь врачи поддержат меня. Из зала послышались одобрительные голоса. Песков знал, что все смотрят сейчас на него. Он чувствовал эти взгляды затылком, шеей, спиной, всем телом. Он ощущал их, как ожоги. Он внутренне сжался в комок и все душевные силы направил на одно — не выдать своего состояния. Он продолжал утешать себя все той же мыслью, пока не высказался начальник управления: «Я еще не разбит, есть еще надежда, приговор еще не объявлен». И вот на трибуну вышел начальник управления. «Товарищи офицеры!» — начал он сипловатым голосом. «Сегодня у вас не совсем обычное совещание. И вопросы, которые вы разбираете, не совсем обычные. Господи, и этот тянет!» — мучился Песков. «Вопросы сегодня затронуты серьезные, принципиальные. Недостатков в нашей медицинской практике много», — продолжал начальник управления. «Прошло уже несколько месяцев после объединенной сессии о Павловском учении, а у нас еще ничего не сделано. Поймите, товарищи, нельзя с неправильных позиций правильно решать вопросы, как нельзя поразить цель, если оружие не пристрелено. Вот тут некоторые товарищи называли себя учениками Ивана Петровича. Я послушал эти выступления и скажу прямо, голос его зазвучал гневно: не туда гнете, товарищи ученики, искажаете великое учение. Да, Иван Петрович не торопился делать выводы, любил кропотливую работу, проверял сотни раз —